Глава 20. Благими намерениями услана дорога в... Короче говоря, обратно к виадуку мы через пару дней не пошли, хотя и собирались. Основываясь на старой армейской истине, что легкая подозрительность и паранойя – суть синонимы, выставил в облюбованном лесочке помимо дозорных еще и двух наблюдателей, которые пасли проходящие рядом дороги. Один из них утром и поднял шум, примчавшись сенсационной новостью, что к нам приехали гости. На грузовике, в зеленых мундирах. Значит, к сожалению, я был прав. На нас объявили охоту. Ну что ж, господа ягеры, поиграем? В темпе собираем манатки и уходим в сторону Ловича, но по дуге. На месте дневки оставили немного мусора, слегка заминированного. Не пожалел пары гранат. Одну подсунули под ящик от тротила, который перекочевал в вещмешки. Вторую привязали к дереву на высоте человеческого роста и протянули жилку к вконец разодранной гимнастерке, висящей на кусте. И там расчет был на человеческое любопытство. Мы отмахали уже верст 5, как замыкающие передали по цепочке, что слышали взрывы. До нашего стойбища под Ловичем добрались уже в потемках. Вспомнив о том, что утро вечера мудренее, выставили охранение и завалились спать. Перед рассветом разослал во все стороны разведчиков, чтобы узнать, не изменилось ли чего в наше отсутствие. Оказалось, что да. Во-первых, станцию пытаются восстановить, правда, не очень удачно. Все-таки не умеют ганцы организовывать субботники, а Ильич, еще без бревнышка, упражняется в красноречии в Швейцарии. Во-вторых, дорогу на Сахачев мы закупорили основательно. Разведка доложила, что остовы вагонов до сих пор не убраны с путей. Баллоны очень аккуратно сложены рядом, и даже тент от солнца над ними умудрились натянуть. И часовых, как тараканов за печкой. Куда ни плюнь, попадешь в ганса с винтовкой. Видимо, всерьез опасаются за сохранность ценного имущества. Но мы им в этом поможем, и очень скоро. Дождемся нужной погоды и пустим все по ветру. Самая же плохая новость заключалась в том, что зеленые человечки обосновались на станции. Один из пагаузов был переоборудован ими под казарму. И несколько офицеров там крутилось. Иметь таких соседей под боком удовольствие небольшое, но выбора нет. Значит, будем ходить на цыпочках, как в том анекдоте. Партизаны тихо и незаметно подорвали склад боеприпасов и двинулись дальше. Посчитав егерей, крепко призадумался. Этих гадов по станции штук 70-80 шарится. Нам с ними в открытый бой вступать не с руки. Значит, будем наблюдать за их поведением. И подкинем одну или несколько вводных. Отправляем пятерку по дороге на Скирневицы с важной миссией. Там, где недавно рванул вагон с тротилом, сейчас во всю мощь немчура пытается засыпать воронку и восстановить путь. Не менее сотни саперов увлеченно создают эффект муравейника. Задача моих орлов состоит в том, чтобы немного его разворошить, помелькать среди кустиков, пострелять малость. Разрешаю кого-нибудь ранить или даже убить, потом очень быстро исчезнуть с места происшествия. И для солидности придаем им котяру с его карамультуком. После нападения на станцию Федора с моей легкой руки все стали называть только так и никак иначе. Чему он, впрочем, был только рад. Особо словоохотливым. Показал свой немаленький кулак и заявил, что они мелочь сопливая, а у него уже позывной имеется, как и у всего первого состава. Со временем Гриня стал паном-атаманом по ассоциации со свадьбой в Малиновке. Андрейка Зингером за свое умение вышивать из пулемета. Митяя сначала хотел сделать Шварцем, как Арнольда Терминаторовича, но он категорически не воспринял германское прозвище. Поэтому остановились на Рэмби. В оправдание рассказал ему, что читал одну книжку про воина с таким именем, которого нечаянно обидели, и что потом из этого получилось. Ну а Михалыч им же и остался. Что-то я в воспоминания ударился, не о том думаю. Сейчас надо смотреть, как зелененькие будут реагировать. и насколько хорошо у немчуры система оповещения работает. Оказывается, она работает хорошо. По моим подсчетам, туда час ходу, да там еще столько же, осмотреться, подготовиться и пошуметь. Через 2 часа с небольшим часть Гриндойчей быстро, без суеты, собрала и залезла в грузовик и укатила в нужном нам направлении. Одновременно с ними еще 2 егерей пешком двинулись на восток от станции, отрезая путь моим бойцам. А вот это уже не есть гуд. Возвращаемся в лагерь, поднимаем еще 2 группы и посылаем следом с задачей себя не обнаруживать, но если наши нарвутся на немчуру, помочь пробиться к лагерю. Обошлось без эксцессов. Все вернулись целые и невредимые. Рассказали, что появились в тот момент, когда какое-то гансовское начальство устраивало разнос своим подчиненным. Чтобы на наших обратили внимание, кот сделал из своего ружья аж 3 дырки в маневровой кукушке, которая притащила платформа со щебнем. А остальные малость постреляли по саперам, дружно выполнявшим команду «Хавайся, кто где может». Потом начальство попыталось поднять этих землекопов в атаку, и вся группа ржала, глядя на то, как резво они штурмуют рощицу, из которой все давно уже ушли. Напомнив о себе фланговым огнем, 5-ка не стала ждать продолжения спектакля и отошла на безопасное расстояние. Тем более, что в бинокль было видно, как какой-то немец, бурно жестикулируя, орет в телефонную трубку в то время, пока его комрады пытаются настичь и покарать русских. Повалявшись еще немного на спелой июльской травке, группа все-таки дождалась приезда зеленых и посмотрела за их действиями. Они им показались очень грамотными, поэтому было принято решение вернуться на базу. Вторую команду егерей они опередили и, соединившись с подстраховавшими, прискакали в лагерь. А выводы из всего этого будут следующие. Первое. У ганцев хорошо налажена телефонная связь. Второе. Егеря могут толково организовать прочесывание и, наверное, умеют вести бой в лесу. Последнему тезису подтверждение было получено в самом ближайшем времени. Подробности боя узнали только на рассвете, когда в лагерь пришел отряд прапорщика. По каменно угрюмым лицам пришедших даже без объяснений было понятно, что случилось нечто очень нехорошее. Потом уже бросились в глаза белеющие в сумраке повязки. Аладдин держался неестественно прямо, подошел и собрался рапортовать. Увидев его лихорадочно горящие глаза и побелевшие от волнения скулы, решил его опередить. «Костровые, накормите напоить чаем всех прибывших. Пойдемте, Сергей Дмитриевич, к моему костерку, там все расскажете». Прапорщик как-то вдруг сгорбился, будто из него вытянули стержень, и пошел за мной. «Докладывайте, Сергей Дмитриевич, что произошло?» Аладдин, уставившись невидящими глазами в мерцающий огонек костра, стал рассказывать, как бы через силу выговаривая слова. «Отряд прибыл, задание выполнено. Потери. 2 человека убитыми, 3 ранены. Легко». Потом, подняв глаза, ожег меня взглядом и перешел на сбивчивый полушепот. «Мы на дневке были после очередного налета на переправу. Я 5-ки на задание отправил, потом охранение поменял как положено. Эти появились внезапно. Первым их Гордей заметил, подал сигнал тревоги. Мы тут же заняли оборону. 2-го дозорного они застрелили, а 3-го взяли без шума. Пытались нас атаковать, мы их отбили 2 раза. А там и ребята обратно подоспели. Они с пленным ушли, но мы догнали. Их около 1,5 десятков положили, но и наши. Прохор и Тимофей убиты. Мы их похоронили. На карте есть отметка. Кресты поставили. Березовые. Вот их вещи. Оборотни, кисет Прохора, часы Тимофея, жетоны, служебные книжки». Последние слова прозвучали в мертвой тишине. Все уже на ногах смотрят на меня, твою ж! На ватных ногах встаю к своему вещмешку, достаю оттуда спиртовую фляжку, выливаю все в котелок. Вечная память. Пускаю братину по кругу, достаю люгер, вытаскиваю обойму, передергиваю затвор, командую всем. Разрядить оружие. По всей поляне слышен лязг металла. «Делай, как я». Скидываю руку и жму на спусковой крючок, потом еще раз и еще. Аладдин, еще не успокоившийся, упрямо смотрит на меня и говорит, как гвозди убивает. «Я же все делал, как учили. Почему же? Почему так все получилось?» «Сергей Дмитриевич, я понимаю ваше состояние, мне тоже нелегко. Первые потери в роте. От этого никто не застрахован. Мы с вами в первый раз столкнулись с сильным и умным противником, который тоже умеет и хочет побеждать. И еще запомните, в памяти каждого командира есть два кладбища. Первое – тех врагов, что он положил, и второе – тех солдат, друзей и боевых товарищей, которым не смог помочь, не сумел прикрыть от огня. Теперь и у нас с вами есть такое. И помнить об этом будем всегда». А нам еще похоронки писать.